Глава 12. Высшие штабы и командиры войск СС. В этой части, естественно, биографические сведения о тех генералах, которым посвящены в книге отдельные очерки, не даются. Корпуса СС. Первый танковый корпус СС Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Ein SS-Panzerkorps Лейбштандарта СС Адольф Гитлер. Формирование начато 27 июля 1943 года в Берлине Лихтерфельде. Войска проходили подготовку в учебном лагере Берверлоо. Командиры корпуса. 4 июля 1943 года, 9 августа 1944 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Йозеф Дитрих. 9-16 августа 1944 года. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС Фриц Кремер. Родился 12 декабря 1900 года в Штеттине, Померания. В 1918 году поступил на службу в 111-й Баденский пехотный маркграфа Людвига Вильгельма полк. Участник Первой мировой войны, лейтенант. В мае 1921 года был демобилизован и поступил в прусскую полицию. В 1928-29 годах цугфюрер прусской полиции в Кёслине, Померания. В 1929-33 годах в Кройцбурге, Силезия. В 1933 году переведен в земельную полицию. 1 октября 1934 года вернулся на военную службу с чином обер-лейтенанта. В 1935 году окончил военную академию, получив подготовку офицера генштаба. С октября 1936 года командир 5-й роты 55-го пехотного полка. С марта 1939 года служил в штабе 13-й мотопехотной дивизии. Участник польской и французской кампаний. С 11 октября 1940 года начальник оперативного отдела штаба своей дивизии, позже переформирована в 13-ю танковую. В составе 1-й танковой группы армии участвовал в боях на Советско-Германском фронте. С декабря 1942 года квартирмейстер штаба 1-й танковой армии. По приглашению Дитриха 20 июня 1943 года перешел в войска СС и был назначен начальником штаба 1-го танкового корпуса СС, которым Дитрих командовал. 1 августа 1944 года официально вступил в СС, билет номер 491402. В НСДАП никогда не состоял. Участвовал в боях в Нормандии. С 9 по 16 августа 1944 года временно замещал Дитриха на посту командира корпуса. В конце августа 1944 года был назначен начальником штаба 5-й танковой армии, во главе которой был поставлен все тот же Дитрих. В сентябре-октябре 1944 года начальник штаба 1-го танкового корпуса СС. 24 октября 1944 года назначен командиром 12-й танковой дивизии СС Гитлер-Югенд. 13 ноября 1944 года переведен в резерв, а в следующем месяце был назначен начальником штаба 6-й танковой армии СС. В мае 1945 года сдался американцам. Как причастный к расстрелу американских военнопленных в Мальмеди и во время наступления в Арденнах, был привлечен в качестве подсудимого к процессу Мальмеди. 11 июля 1946 года приговорен к 10 годам тюремного заключения. Вскоре Крамер был освобожден, отошел от дел и поселился в Хёкстере. Умер 23 июня 1959 года в Гамбурге-Ольсдорфе. Производство во время войны. Капитан 1 мая 1935 года. Подполковник 1 апреля 1942 года. Полковник 1 января 1943 года. Оберфюрер СС 1 сентября 1943 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС 1 августа 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 17 декабря 1942 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 6 мая 1945 года. Золотой германский крест 29 января 1942 года. 16 августа 1944, 24 октября 1944 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Георг Кеплер. 24 октября 1944 года, 8 мая 1945 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Герман Отто Прис. Родился 24 мая 1901 года в Марнице, Мекленбург. Член НСДАП. Билет номер 1 472 296. 3 марта 1933 года вступил в СС. Билет номер 113 258. В ноябре 1934 года зачислен в состав частей усиления СС, командир взвода штандарта СС Германия. До 1 июня 1939 года командир 13-й роты, роты поддержки, 2-го штандарта СС Германия. С 1 июня 1939 года командир артиллерийского дивизиона частей усиления СС. С 21 июня 1941 года командир артиллерийского полка дивизии СС Рейх. Участник польской и французской кампаний, а также боев на советско-германском фронте. С 26 февраля по 27 апреля 1943 года и с 22 октября 1943 по 20 июня 1944 года командир 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». В августе-октябре 1944 года командовал 13-м армейским корпусом СС. С 30 октября 1944 года командир 1-го танкового корпуса СС. Его подчиненные, солдаты 1-й танковой дивизии СС Адольф Гитлер, в 1944 году расстреляли в Мальмеди около 100 американских военнопленных. После войны арестован и так называемом процессе Мальмеди приговорен к 20 годам тюремного заключения. Содержался в тюрьме Ландсберг. В 1954 году освобожден, жил в Западной Германии. Умер 2 марта 1985 года в Оренсбурге. Производство во время войны. Штурмбанфюрер СС 1 июня 1939 года. Оберштурмбанфюрер СС 1 августа 1940 года. Штандартенфюрер СС 21 июня 1941 года. Оберфюрер СС 13 июля 1942 года, бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС 15 июля 1943 года, группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС 20 апреля 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 28 апреля 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 9 сентября 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами 24 апреля 1944 года. Золотой германский крест 6 января 1942 года. Второй танковый корпус СС, Цвай-СС Панцеркорпс, начал формироваться 13 мая 1942 года в Берген-Бельзене под названием танкового корпуса СС, СС Панцеркорпс. 1 июня 1943 года переименован во второй танковый корпус СС. Командиры корпуса. 1 июня 1942 года, 28 июня 1944 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Пауль Хаусер. 10 июля 1944 года, 8 мая 1945 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Вильгельм Битрих. Родился 26 февраля 1894 года в Вернигероде, Гарц. 30 июля 1914 года поступил в 7-й егерский батальон, затем служил в 19-м резервном егерском батальоне и 77-м пехотном полку. 10 сентября 1914 года переведен в авиацию. В 1919-1920 годах состоял членом добровольческих корпусов Хюльсен и Эрхарт. В 1923 году принят на службу в Рейхсвер, служил в секретных авиационных частях. Прошел авиационную подготовку в летной школе в СССР. В 1930-1932 годах гражданский служащий в Рейхсвере. 1 декабря 1932 года вступил в НСДАП, билет номер 829700, в марте 1932 года в СА, 1 июля 1932 года в СС, билет номер 39177 с зачислением в эскадрилью СС «Восток». С 31 октября 1932 года командир эскадрильи СС «Восток», с 8 марта 1934 года 74-го штандарта СС «Остзее». В августе 1934 года переведен в части усиления СС. С 1 апреля 1935 года командир 2-й роты 1-го штандарта СС. С сентября 1935 года штандарт СС «Дойчланд». С 29 сентября 1936 года командир 2-го штурмбанна. С 23 марта 1938 года командир 1-го штурмбанна, позже батальона, 3-го штандарта СС, позже штандарта СС «Фюрер». С 1 июня 1939 года штаб-офицер в штабе лейбштандарта Адольф Гитлер. С 1 февраля 1940 года штаб-офицер в Главном управлении СС, занимался вопросами формирования дивизии СС «Мертвая голова», участник французской кампании. С 1 декабря 1940 года командир полка «Дойчланд» дивизии СС «Рейх», во главе которого воевал на Советско-Германском фронте. С 14 октября по 31 декабря 1941 года командир мотопехотной дивизии СС «Дас Рейх». В январе-июне 1942 года находился в распоряжении Главного оперативного управления СС. С 1 июня 1942 года командир 8-й кавалерийской дивизии СС «Флориан Гейер». с 15 февраля 1943 по 29 июня 1944 года 9-й моторизованной дивизии СС Гогенштауфен. Во главе 2-го танкового корпуса СС отличился в боях против англо-американских войск при Арнгейме. В мае 1945 года сдался американским войскам. Был передан французским властям, осужден военным трибуналом в Бордо. В 1954 году освобожден. Умер 19 апреля 1979 года в Вольфратсхаузене, Бавария. Производство во время войны. Штандартенфюрер СС 1 июня 1939 года. Оберфюрер СС 1 сентября 1940 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС 19 октября 1941 года. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС 1 мая 1943 года. Обергруппенфюрер СС и генерал войск СС 1 августа 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 14 декабря 1941 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 23 августа 1944 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами 6 мая 1945 года. Золотой германский крест 6 марта 1943 года.